Блуждающие огни. Быстро стемнело, но гипноз не приходил. И вот взору открылось сказочное зрелище. Слева и справа от судна прыгали, куда-то проваливались и вновь появлялись огни. Самосцы, прижавшись к перилам, силились понять, что это такое. «Охота на тунцов», — пояснил Дукетий. «Выходят в море на лодках. Два гребца, факельщик на корме, а на носу гарпунщик. Когда набегает волна, огонь не виден». «А в наших водах тунцов нет», — заметил один из самосцев. «Я только слышал о том, что у них сладкое мясо». «У тунцов, как у перелетных птиц, свои пути», — продолжил Дукетий. «Известны они не только рыбакам, но и рыбам-мечам. Они-то и преследуют тунцов, несущихся как бешеные. В сети их не поймаешь, прорвут, а бить с лодки большая сноровка нужна. Слишком сильно кинешь, сорвешься в воду. Попадешь, рыба лодку потащит, пока не устанет. Встречаются особи весом в 10 и даже более талантов. Присоленных тунцов в Сибарис на продажу везут. Сибариты обычно рыбы не едят. Только тунца и антонею, рыбину, которая водится в Понте-Эвксинском. Блуждающие огни остались за кормой. Впереди загорелось зарево. «Здесь конец огненной реки, тянувшейся от Этны», — проговорил Дукетий. Удивившись этой фантазии, Пифагор спросил: «А как ты мыслишь реку, соединяющую две огнедышащих горы?» «Я над этим не задумывался, ибо это не моя мысль, а Эллина, которого я слышал на Агоре в Поседонии». И он еще рассказывал басню, будто на острове обитает старец, у которого в пещере как узники заточены ветры. Пифагор понял, что так запомнился Сикелу рассказ Гомера о старце Эоле, вручившим Одиссею кожаный мешок с враждебными ветрами, выпущенными по оплошности его спутниками, которые решили, что в мешке серебро. «Интересно», — подумал он, — «откуда Гомер узнал о Липаре? От ионийских моряков или заплывавших в Ионию финикийцев? И почему они не рассказали ему об Этне?» Он в этих морях, как и почти во всем другом, слепец. «И пламя горит здесь всегда?» — поинтересовался Пифагор. «Сколько бы я ни проплывал, оно горело. Но я слышал, что огонь исчезал на 16 лет, а на 17-й вернулся». «А живут ли на этих островках люди?» — спросил Пифагор. «В старые времена острова были, как мне рассказывал дед, необитаемыми. А вот лет 30 назад на нашу голову здесь обосновались какие-то бродяги». «Бродяги?» «Да, люди без рода и племени. Вот навстречу Киркур плывет. Побеседуй с кормчим». Через некоторое время с бортом Миноса поравнялась суденышка. «Эй!» — крикнул человек с профилем хищной птицы. «Женщин на продажу нет?» «Сами их 2 месяца не видели». Киркур отошел в сторону. «Они не имеют семей», — проговорил Дукетий, «и потому у них все общее. По очереди одни землю обрабатывают, другие по морю шныряют. Живут, как во времена Сатра». Поймав недоуменный взгляд Пифагора, Сикел продолжил: «Сатра — бог наш. Есть предание, что при нем у людей было все общее. Не было ни господ, ни рабов. Одним словом, золотой век». «Одинокий островок, где все общее», — думал Пифагор. «И школа, цель которой познание, не должна ли быть таким же островком? Островком разума в мире безумия. Одиночеством мужчин, объявивших войну накопительству и наслаждением. Но для них должны существовать строгие правила. Конечно, возможны такие же женские островки со своими правилами. Тот, кто придумал одногрудых амазонок, это понимал. Итак, островок и устав для его обитателей.